Я возник на стеклянной плите, сидящей на корточках, задыхающийся, сдерживающий внезапный кашель, мокрый с головы до ног. Дождь чужого мира пах нашатырем и гарью. Легкий вздох пронесся вокруг. Люди шарахались, отступали от меня. — Все хорошо, — прохрипел я. — Слышите? Их глаза никак не могли согласиться. Стоявший у стены человек в форме, охранник, честный служака телебашни, окаменел лицом и тянул из кобуры пистолет. — Это для вашего блага, — сказал я, заходясь в новом приступе кашля. — Вы поняли меня? Я позволил силе вырваться и коснуться их разума. Лица начали разглаживаться, успокаиваться, люди медленно отворачивались, приникали к окнам. Охранник застыл, оставив руку на расстегнутой кобуре. Только тогда я позволил себе посмотреть под ноги. И оцепенел. Темный был здесь. Темный кричал, глаза его превратились в черные пятаки, распахнутые болью и ужасом. Он висел под стеклом, висел на кончиках пальцев, завязших в стекле. Тело раскачивалось, как маятник, под ударами ветра. Рука в белой рубашке намок от крови. Жезл по-прежнему оставался на поясе. Маг забыл о нем. Сейчас для него оставался только я, по ту сторону тройного бронированного стекла, в сухой, теплой, светлой скорлупе обзорной площадки. По ту сторону добра и зла. Я, светлый маг, сидящий над ним и глядящие в обезумевшие от боли и страха глаза. «А ты думал, мы всегда деремся честно?» — спросил я. Почему-то мне казалось, что он услышит, даже сквозь стекло и рев ветра. Встал и ударил каблуком по стеклу. Раз, другой, третий. Неважно, что удар не дойдет до вросших в стекло пальцев. Темный маг дернулся, рванул рукой, уводя ее от приближающегося каблука, непроизвольно, повинуясь инстинктам, а не разуму. Плоть не выдержала. На миг стекло окрасилось кровью, но ее тут же сорвало ветром. Остался лишь силуэт темного мага, уменьшающийся, кувыркающийся в потоке воздуха. Его тащило куда-то к бару «Три поросенка», модному заведению у подножья башни. Невидимые часы, тикающие в моем сознании, щелкнули и разом сократили оставшееся время наполовину. Я сошел со стекла, побрел по кругу, глядя не на людей, те расступались сами, а в сумрак. Нет, охраны здесь больше не было. Остается решить, где сам штаб. Вверху, в служебных помещениях башни, среди аппаратуры? Не думаю. Скорее, в более комфортной обстановке. Еще один охранник стоял у лестницы, ведущей вниз, в рестораны. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, на него уже воздействовали, и совсем недавно. Хорошо, хоть воздействовали весьма поверхностно. И очень хорошо, что вообще сочли нужным воздействовать. Это ведь палка о двух концах. Охранник открыл рот, готовясь заорать. «Молчать? Пошли!» — коротко велел я. Так и не произнеся ни слова, охранник двинулся за мной. Мы вошли в туалет, маленький бесплатный аттракцион башни, самый высокий писсуар и пара унитазов в Москве. Не угодно ли оставить свой след среди облаков? Я повел ладонью, из одной кабинки, застегивая штаны, выпорхнул прыщавый подросток. Мужчина у писсуара крякнул, но прервался и со стекленевшими глазами побрел прочь. «Раздевайся», — велел я охраннику и стал стягивать мокрый свитер.